Предисловие. Это была совсем другая Первая мировая война. Наш современник провалился в прошлое, в самый разгар Танненбергского сражения, и доказал, что роль личности в истории абсолютна. Но не всякой и не везде, а лишь оказавшейся в нужное время и в нужном месте. Но и ведущий себя как личность, а не как жалкая амеба. Сколотив отряд из бродящих по лесам солдат-окруженцев, Максим покатался по тылам немцев в Восточной Пруссии, разрушив им всякое управление войсками. А тут и генерал Ренненкампф подсуетился, отрезав 8-ю армию Гинденбурга от крепости Кёнигсберг. И пошло-поехало. Уже к концу осени 1914 года русские войска вышли к Одеру практически на всем его протяжении, осадив еще и Данцинг. А немецкое наступление на Париж сорвалось в куда более масштабной форме, чем в оригинальной истории. Началось неспешное выравнивание линии фронта. Да такое медленное, что германцу удалось закрепиться только на реке Рейн. Кампания 1914 года завершилась. Но бои шли не только на фронте. В результате ряда скандалов военный министр Сухомлинов оказался арестован на год раньше положенного срока. Его сменил Поливанов, вплотную занявшись вопросами снабжения армии. Поливанов прекрасно справился с этой задачей всего за полгода, с осени 1915 по весну 1916 года. В условиях фактической блокады Турция перекрыла Черное море, Германия — Балтийское, а в Белом был лишь маленький порт Архангельск. В результате увеличился выпуск винтовок в 2 раза, пулеметов — в 4 раза, патронов в 1,7 раза, орудий — в 2 раза, снарядов — более чем в 3 раза. Посредством модернизации казенных заводов и широкого привлечения частных мощностей. В этой ситуации было все мягче, так как турки в войну вступили только в июне 1915 года. Кроме того, начала интенсивно строиться железная дорога к новому городку Романов на Мурмане. Да и травля собственных подданных немецкого происхождения прекратилась, многократно облегчив напряженность внутри России. Наш же герой, имитируя частичную амнезию, попытался встроиться в местное общество. После определенной возни он получил статус сгинувшего на полях Второй Балканской войны бастарда светлейшего князя Меншикова Корейши, ведь похоже, в довесок к документам о происхождении ему дали и подходящие свидетельства об образовании. Ведь никак нельзя, чтобы боевой офицер со столь славными достижениями ходил неучим. По бумагам, во всяком случае. И все хорошо, но Максим не был бы собой, если бы не умудрился вляпаться в одну очень дурно пахнущую историю. Оказалось, что та медсестра, с которой он крутил роман в госпитале, не только от него понесла, но и оказалась дочерью императора. И только чудо спасло его в той ситуации от пожизненной ссылки в почетную стражу к белым медведям, а точнее Татьяна. Это для него вся эта история была интрижкой с сексом в подсобке, а для нее большой и чистой любовью. По-настоящему. И отец великой княжны позволил им сочетаться марганонетическим браком. Слишком уж высоко он ценил семейное счастье. Тем более, что Максим не только славно воевал и помог разрешить кое-какие политические вопросы, но и приложил руку к облегчению положения его сына и наследника, подсказав способ борьбы с гемофилией, что ценилось Николаем II крайне высоко. Кампания 1915 года получилась не менее напряженной, чем в 1914 году. Немцы смогли склонить на свою сторону Италию и разыграли ее вступлению в войну очень хитро. В итоге французов спасло лишь чудо. То есть Максим Иванович Меньшиков со своим дерзким рейдом по германским тылам, создавшим тем самым благоприятные условия для русского наступления. Порезвившись в Позене, он ушел в Силезию. Поставив там всех на уши, он рванул лесами в Потсдам, где нанес ночной визит в резиденцию кайзера. Но тот своевременно спрятался в спальне супруги, через что и избежал пленения. А потом был рейд на Берлин. Ведь весь столичный гарнизон был привлечен к облаве в некотором отдалении от города. То есть ловил нашего героя там, где его уже сутки как не было. В тот день Меньшиков взял Рейхсбанк, Генштаб, Рейхстаг и Цейхгаус, вызволил из плена знамена, весь золотой запас Германии, кучу налички и всю оперативную информацию по агентурным сетям Германии. Искупал сотрудников Генштаба в Шпрее, а потом ушел на север, устремившись к датской границе. Надрывая последние силы, немцы ее перекрыли, и он, вильнув хвостом после Шверина, ушел на Штеттен, по пути уничтожив авиационный заводик и захватив кучу дефицитных авиадвигателей. В Штеттене он сел в круговую оборону, послав Рейненкампфу почтовых голубей с просьбой деблокировать. Ведь с востока этот крупный промышленный город держала полнокровная германская дивизия, выдвинутая за Одер. Но и держался, пока не подойдут подкрепления, превратив Штеттен в облегченную версию Сталинграда. А в Российской империи продолжались новые хитросплетения интриг в военном руководстве. Рейненкампф плюнул на все и деблокировал Максима вопреки прямому приказу главнокомандующего. Риск? Да. Но именно он позволил Павлу Карловичу удержаться во главе Северного фронта и радикально укрепить свои позиции в войсках и обществе. Прорыв Третьякова к Штеттену и выход на левый берег Одера поставил шах Берлину. Немцы спешно вывели две армии из Позена, куда им удалось с боем войти лишь в феврале. Образовался обширный разрыв между германским и австро-венгерским фронтами. Туда Рейненкампф и ввел выжившую в Пруссии армию Самсонова. А та, опираясь на исправные железнодорожные пути и брошенный подвижной состав, уже в середине июля вошла в Чехию. Немцы, опасаясь окружения своих войск в Силезии, отошли из нее, выйдя на север за реку Нейсе. А австро-венгры начали спешно отходить из Карпат ближе к Дунаю, опасаясь стратегического окружения, так как в Вене Рейненкампф тоже поставил шах. Париж был снова спасен, как и Западный фронт, натурально трещавший по швам. Новая славная победа. Новый успех нашего героя, гремевшего на весь мир и снискавшего уважение среди как союзников, так и врагов. Однако кампания 1915 года заглохла. Совершенно истощенные и изможденные армии всех сторон перешли к глухой обороне. Редкая дивизия имела хотя бы половину состава. Все начали окапываться, включив на год позже позиционную фазу этой войны. Зато как рьяно, с каким энтузиазмом. В России же прошла чистка, странная и совершенно неожиданная для Российской империи тех лет. Ведь для Николая II жесткие меры были всегда слишком. А тут, испугавшись возможной гибели своей семьи, он решился на откровенные репрессии в отношении ряда высокопоставленных лиц. В ходе всех этих событий погибло даже 5 великих князей, сам Ник-Ник и все Владимировичи. Хотя, конечно, император хотел их иначе наказать, гуманнее, посадив, например, пожизненно в дурдом с полным поражением в правах, так же, как некогда наказали двоюродного брата Ник-Ника. Впрочем, война продолжалась. Первая мировая. но совсем далекое от того оригинального сценария, имевшего место в нашей истории. И ее нужно было как-то заканчивать с максимальной выгодой для России и главного героя. Как-то так сложилось, что альтруизмом и прочими тяжелыми формами расстройства психики он не страдал. Общая диспозиция этой ПМВ на 1916 год. Летом 1914 года рейд Максима сорвал оборонительную операцию немцев в Восточной Пруссии, позволив Северному фронту занять обе Пруссии, заблокировав Кёнигсберг с Данцигом. Также был временно занят Позен, который в феврале 1915 года немцы отбили. Итогом летней кампании стало смещение военного министра и командующего Северным фронтом. Ренненкампф же был не только не отстранен от командования, но и повышен до положения командующего Северным фронтом. Ну и в качестве приятного бонуса армия Самсонова оказалась спасена, как и сам генерал. На Западном фронте события развивались поначалу по более негативному сценарию. Чудо на Марне не произошло. Однако дерзкий рейд Максима и оперативная реакция на него со стороны Ренненкампфа сорвали немцам всю летнюю кампанию на Западе. Спасая Берлин, они спешно начали отступать, попав под контрудары французской армии, что привело к откату армии Германии до Рейна. Дела на русско-австрийском фронте проходили примерно так же, как и в реальности. Чудовищные потери с обеих сторон и некоторое продвижение войск РИА вперед. Весной 1915 года, благодаря десантной операции РИФ под руководством фон Эссена и Колчака, лично возглавившего десант, был взят Пиллау и окончательно заблокирован Кёнигсберг. Взятие Пиллау позволило подвести к Кёнигсбергу канонерские лодки, при поддержке которых город-крепость оказался захвачен в самые сжатые сроки. Это высвободило довольно большую армию, скованную осадой, и открыло новые оперативные возможности для Северного фронта Российской империи. В начале лета 1915 года произошло важное событие. В войну на стороне Германии вступили Османская империя и Итальянское королевство. Османы, держа на Кавказе оборону, предприняли массированное наступление к Суэцкому каналу, стремясь его захватить и перерезать снабжение англичан и французов, что стянуло на себя массу колониальных дивизий англичан и кое-какие силы французов. После того, как французы увели в Египет все свои свободные силы, дабы хоть как-то там стабилизировать положение, в войну вступили итальянцы. Они преследовали свои, вполне конкретные территориальные интересы, а именно претензии на Прованс, Корсику и Тунис. Благодаря грамотно разыгранной комбинации произошел довольно легкий прорыв австро-итальянских войск на северо-запад со взятием Марселя и выходом в Лангедок и долину Роны. Чтобы заткнуть дыру на юге, французы начали снимать войска с германского фронта. Это позволило стабилизировать ситуацию. Все-таки вояки из тех и других не очень. Но тут, улучив момент, начали наступление немцы. Кроме очень удачного момента, они попытались повторить успех Максима и отправили эрзац-рейдс на грузовиках. Он хоть и не достиг намеченных целей, но полностью парализовал управление французскими войсками, что позволило немцам вновь выиграть приграничное сражение и начать наступать вглубь Франции. В этот раз осторожно и аккуратно, без слишком резких маневров. Однако эта неспешность не помешала сомкнуть германский и итало-австрийский фронты во Франции, полностью отрезав Францию от Швейцарии. Фронт относительно стабилизировался, пройдя изогнутой кривой по Пикардии, Шампани, Франш-Канте, Роне и Лангедоку. Судьба Франции вновь повисла на волоске. Поэтому Максим предпринял новый рейд. Прошел через Позен, Силезию, Бранденбург и Померанию. Поднял знамя империи над Рейхстагом. Ограбил Рейхсбанк, вывезя из него золото на грузовиках. Едва не взял в плен кайзера, уничтожил авиазавод и засел в Штеттине. В общем, пошалил на славу. Своевременный удар Третьякова, отправленного Ренинкампфом, позволил деблокировать Меншикова в Штеттине с востока и обеспечил выход русских войск в Померанию с созданием угрозы Бранденбургу и непосредственно Берлину. Проход войск Риа за Одер создал критическую ситуацию для германской группировки в Позене. Ее спешно начали выводить из стратегического окружения, так как единственный мост, по которому шло ее снабжение, находился слишком близко к войскам российской императорской армии. Кроме того, германской империи требовалось парировать прорыв России в Померанию, а единственным быстрым источником резервов являлась эта группировка из двух армий в Позене. Этот отход образовал довольно большой разрыв боевых порядков между германскими и австро-венгерскими войсками, что позволило Ренинкампфу предпринять наступление армии Самсонова вдоль железной дороги прямо в Чехию, которую не прикрывали никакие войска, что, в свою очередь, вынудило сильно ослабленных немцев отойти из Силезии, опасаясь стратегического окружения уже там. Австро-Венгрия же спешно снимала войска с Восточного фронта для прикрытия границы с Чехией, откуда открывалась прямая дорога на Вену. Несмотря на масштабность и монументальность происходящих событий, все участники этой войны оказались к концу 1915 года истощены до крайности. Большая часть дивизий по обе стороны фронтов насчитывала едва половину личного состава, а то и меньше. Эта общая слабость и привела к тому, что все участники конфликта стали спешно зарываться в траншеи и готовиться к глухой обороне от превосходящих сил противника. Позиционная стадия войны началась существенно позже, но с ярым энтузиазмом. Первая мировая война продолжалась. И германское командование, несмотря на довольно непростую обстановку, не теряло оптимизма, готовя новое наступление во Франции. Ведь ее, казалось, оставалось лишь дожать. Сил к сопротивлению у нее почти не оставалось. Тяжелая, но решительная победа маячила в не такой отдаленной перспективе. А Россия? После падения Франции ей не хватит сил для борьбы с германо-австро-итало-османской коалицией, даже такой ослабленной. Положение Великобритании также висело в воздухе, вплоть до сепаратного мира. На суше она не представляла угрозы, а в море с ней воевать было нечем уже центральным державам. Пролог. 1916 год. 11 апреля. Гатчина. Закрытый полигон номер 3 БИС. Боец в бесформенном пятнистом камуфляже совершил короткий рывок и упал за небольшим навалом битого кирпича. Рядом с ним приземлился ручной пулемет. Пару секунд спустя рядом рухнул второй номер, что тащил компактные жестяные коробки с коробчатыми магазинами. Этот вариант Льюиса был доработан. Подробнее о доработанном пулемете Льюиса можно почитать в приложении. Легкий ручной пулемет ЛРП-2. Для питания из коробчатых магазинов, устанавливаемых вертикально. Еще пауза, и к ним присоединился третий. Затишье. Кратковременно выглянув из-за импровизированного бруствера, один из бойцов срисовал обстановку и нырнул обратно. Забитые кирпичи. небольшая возня, и боец выставил пулемет на три ноги. Мгновение, и короткая очередь из пары выстрелов улетает в наиболее опасно выглядящее окно. Потом в другое, в третье и по новой. А тем временем еще трое бойцов в таком же бесформенном камуфляже, пригнувшись, ринулись вперед. Пока огонь на подавление не позволял противнику высунуться из окна для горячей встречи. Пробежка рывком, и вот они уже у стены. Прижались. Двое взяли на прицел наиболее опасно выглядящие окна с противоположной стороны, а третий, осторожно подобравшись к первому простреливаемому окну, достал гранату, открутил колпачок на длинной деревянной ручке, резко дернул за шнурок и швырнул ее внутрь. «Бах!» — ухнуло внутри. А бойцы уже продвигались ко второму окну, где поступили по тому же сценарию. «Бах!» — вновь гулко раздалось в помещении. И если бы там были стекла, они бы, безусловно, вылетели. Пулеметчик же уже сместился и открыл огонь на подавление по окнам противоположной стороны, поддерживая стрелков второго звена. Третья троица, тем временем совершив решительный рывок, достигла первого окна. Один боец встал на колено и принял на замок правую ногу второго. Раз — и тот легко заскочил в окно. Спрыгнул на пол и быстрым приставным шагом сместился в бок. Мог и кувырком, но на полу было много битого кирпича и прочего твердого острого мусора, так что кувырки на такой поверхности могли закончиться тяжелыми травмами. Секунду спустя в окно заскочил второй боец третьей тройки, что позволило первому сместиться и взять на прицел выход из помещения в смежную комнату. А второму, уперевшись в подоконник, выдернуть с улицы третьего. Максим щелкнул секундомером и недовольно скривился. Долго. Слишком долго. Ребята все еще слишком неуверенно двигались. Хотя по слаженности и выучке могли бы дать фору любым войскам этой войны. Первой мировой войны. «Недурно!» Вполне удовлетворенным тоном отметил стоящий рядом генерал Ренненкампф. «Бросьте!» — фыркнул Максим. «Весьма посредственный результат. Двигаются, как беременные утки». Он был крайне раздосадован. Задачи, которые перед ним поставили, скоро нужно было как-то решать, а его люди были все еще совершенно не готовы. И не только люди, но это по его мнению. Командование же думало совсем иначе. «Смею не согласиться с вами», — возразил генерал. «Очень недурно. У вас все так могут?» «Только штурмовые группы. Я в них отбирал всех, кто показывает лучшие результаты по полку. Самые лучшие по боевой, физической и тактической подготовке. И все равно плохо. Им бы еще годик-другой позаниматься». «Вы прекрасно понимаете, что у нас нет ни годика, ни полгодика». «Понимаю», — мрачно кивнул Максим. «Эта война уже всех утомила, и ее нужно было как-то заканчивать. Хуже того, заканчивать победой. Ведь то, как всю Европу раскорячило в текущий момент, позволяет надеяться только на ничью. А такой исход никого не устроит. Нужно побеждать. Любой ценой. И как можно скорее, так как экономика задыхалась не только у России, но и у Франции с Великобританией. И в этой кампании ставка верховного главнокомандующего, в отличие от 1914 и 1915 годов, ставила, простите за тавтологию, на него и его лейб-гвардии полк. Полк. Всего лишь полк, который должен был решить исход войны.